хочу познать. Под окном считаешь звезды, а взойдет на небо только. Ты стоишь, вздыхая горько. Пусть тебя и плуг заброшен, пусть тебя и луг не скошен, у тебя все дело стало. О тебе и горя мало. Не вздыхай же тяжело, догадалось все село, что ты ходишь вслед за мной, что всему любовь иной. Слушай, так тебе не стыдно даже мне глядеть, обидно, все смеют мало с тобой, над твоей любой судьбой. Если ты не бросишь охоть, будешь жить так очень плохо, в темном доме среди пыли, как при господах выжири. Знаешь, что с того ты убегаешь от работы, ходишь точно по хмелю, что тебя я не люблю. Так бери же за дела, будь примером для села, и в работу сам забудь. Сердце ты вложи, мой друг, а под осень после жатвы мы дадим друг другу клятву. И тогда лишь мой.